Параграф 7. Оптическая сила линзы, определение фокусного расстояния и оптической силы линзы. Вспомним, что такое фокусное расстояние. Фокусное расстояние – это расстояние от центра линзы до точки фокуса. Величина, обратная фокусному расстоянию, называется оптической силой линзы. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше оптическая сила линзы. Такая линза слабее преломляет световые лучи. Чем меньше фокусное расстояние, тем оптическая сила больше. Такая линза сильно преломляет световые лучи. Измеряется оптическая сила в диоптриях. Одна диоптрия – это оптическая сила линзы с фокусным расстоянием в 1 метр. Один из простейших способов определения фокусного расстояния линзы заключается в следующем. Нужно направить линзу на солнце, получить его изображение на листе бумаги или на деревянной дощечке. Так как солнце находится от нас очень далеко, то практически солнечные лучи падают на линзу параллельным пучком. Поэтому после преломления в линзе все лучи пересекаются в точке фокуса. И замерив расстояние от линзы до изображения солнца, оно будет в виде светящейся точки, мы определим фокусное расстояние линзы. А разделив единицу на фокусное расстояние линзы в метрах, мы найдем оптическую силу в диоптриях. Более точный способ определения фокусного расстояния линзы будет изучен при дальнейшем изучении физики.